Вот и все, что я выяснила. Этого было достаточно. Даже более чем достаточно. Я сидел молча, думая о хирургах, которые хотели оперировать мою больную ногу и отрезать ее. Наверное, они правы. «А ты узнал что-нибудь?» — вдруг спросила Мэри. Я рассказал ей о моей беседе, и она спросила. «Я слышала, как ты говорил старшему инспектору, что хочешь встретиться с Чессингемом и побольше узнать от него о докторе Хартнелле. Узнал?» «Ничего, даже не спрашивал». «Даже не спрашивал? Почему же?» «Я объяснил ей, почему не спрашивал». Доктор Хартнелл и его жена были дома. Они бездетны, оба знают Мэри, встречались в обществе в те времена, когда я жил в Мортоне, и Мэри была со мной. Но на наше посещение они сейчас не глядели как на дружеское. Все, с кем я встречался, были насторожены. Это понятно. Еще бы, станешь нервным, если тебе пытаются навязать на шею пару убийств. Мне опять пришлось выкручиваться, объяснять, что мой визит — чистая формальность, что я просто оберегаю их от неприятных вопросов и вторжения полицейских Хардинджера. Чем они занимались в начале вечера, меня почти не интересовало. Я спросил о более поздней части вечера. И они рассказали, что в 9:30 сели у телевизора и смотрели «Золотую кавалерию», с успехом шедшую в Лондоне телевизионную пьесу. «Вы видели?» — вмешалась Мэри. «Я тоже смотрела. Пьера вечером не было, он ушел по делу с коллегой. Я включила телевизор. Это было восхитительно. Несколько минут они обсуждали пьесу. Я знала, что Мэри смотрела программу и теперь выясняла, действительно ли они тоже видели». «Да, без сомнения, они смотрели». «Когда кончилась пьеса?» — спросил я немного погодя. «Около 11. А потом?» «Легкий ужин и сон», — сказал Хартнелл. «Примерно в 11:30?» «Да, самое позднее в 11:30. Ну что ж, совершенно удовлетворительно». Я услышал покашливание Мэри и мельком взглянул на нее. Ее острые пальчики находились на коленях. Я знал, что это значит. Хартнеллы лгали. Я не мог сообразить, в чем, но полностью доверял Мэри. Глянул на часы. Я просил позвонить мне в 8:30. Как раз было время звонка. Инспектор Вилли был точен. Зазвонил телефон. Хартнелл подошел, потом передал трубку мне. «Вас, Кэрол. Полиция, кажется». Я подошел, поднес трубку не вплотную к уху. Вилли обладал пронзительным голосом, да к тому же я просил его заранее говорить четко и ясно. Он старался. «Кэвилл, вы сказали, что собираетесь туда, поэтому я звоню. Очень срочно, еще одна неприятность у Хайлэмской узловой станции. Связана с Мортоном, если не ошибаюсь. Большая неприятность. Можете вы приехать туда немедленно?» «Постараюсь». «Где эта станция?» «В полумиле от вас. В конце переулка повернете налево и пройдете мимо знака «Зеленое насаждение». Вот как раз там». Я положил трубку, встал и, немного поколебавшись, сказал. «Это был инспектор Вилли. Что-то стряслось на Хайлэмской станции. Скажите, можно Мэри остаться на несколько минут у вас? Инспектор сообщил о какой-то неприятности». «Конечно, конечно», — ответил повеселевший от своего алиби доктор Хартнелл. «Мы присмотрим за ней, старина». Я остановил машину в 200 ярдах от конца переулка, достал фонарь, отмычки, перчатки и направился назад к дому Хартнеллов. Заглянув мельком в освещенное окно, убедился, что нет никакой опасности быть замеченным. Хартнелл разливал виски, и все трое оживленно болтали, как люди, избавившиеся от опасности. На Мэри можно было положиться. Она заговорит любого до бесконечности. Миссис Хартнелл все еще сидела на стуле. Когда мы вошли, она даже не поднялась нас приветствовать. Наверное, у нее болели ноги. Эластичные чулки не так незаметны, как полагают их производители.